Глава 35. Первое, что заметил Сорана, входя в здание Iron Gate Properties, что там пахнет печеньем. Впрочем, не совсем таким печеньем, какое пекла его мать, кладя в тесто больше шоколадной крошки и грецкого ореха, чем муки. В этом же здании пахло печеньем, которое оросили освежителем воздуха и оставили в пыльном шкафу на неделю. «Полиция Эшби!» — довольно громко огласила Талли. «Мы ищем мистера Алексея Батчика». Две дюжины холёных риэлторов прервали свои дела и встали с выражением испуга во взгляде, напомнив Сорана подростков перед самым первым экзаменом по вождению. Риэлторы, ястребы, волей-неволей. Им приходится состязаться с десятками других фирм, а зачастую и с собственными коллегами, и даже намек на неподобающее поведение может стоить им бизнеса. Так, вместо пары копов, нагрянувших в контору безо всякого предупреждения, они узрели лишь комиссионные, вылетающие в трубу. Прекрасно зная эту их слабинку, Талли ловко пустила ее в ход, чтобы постращать. Сорана увидел, как взрослые люди робко выглядывают из-за перегородок, будто дети, проверяющие, нет ли под кроватью чудовища. Полдюжины человек указали в направлении одной и той же кабинки. Батчик и сам поднял руку. Сорана и Талли медленно зашагали к нему. Вовсе незачем давать понять, что они всего на минутку. Алексею Батчику было чуть за 40. Его густая темно-каштановая шевелюра слегка посидела на висках, но так противоестественно неравномерно, что у Сорана сложилось впечатление, что он сам красит их под седину, чтобы выглядеть более зрелым и опытным. Малость ниже 6 футов, кожа загорелая, сильно увлажненная. Согласно документам, Батчик родился в Словакии, эмигрировал вместе с семьей в возрасте 5 лет, окончил университет Лойолы и сейчас проживает на Баристер-авеню в квартире, купленной 4 года назад за $2,2 миллиона. Карьера у него на подъеме, хорошо зарабатывает, хорош в своем деле. Но изюминка в том, что после колледжа он 4 года проработал в сфере недвижимости в Дарене, штат Коннектикут. Всего в 2 кварталах от Франклин и Розата Ассошиэйтс, конторы, представлявшей Рэйчел Марин. Клетушка Батчика была настолько тесной, что лежа Талли вряд ли смогла бы вытянуться во весь рост. Талли села. Сорана зашел в соседнюю кабинку и спросил у оцепеневшей рыжей дивы за 30, можно ли позаимствовать стул. Та кивнула, искренне обрадовавшись, что ее не будут допрашивать. Сорана отнес стул в отсек Батчика и сел рядом с Талли. Батчик тоже сел. «Чем могу вам помочь, офицеры?» «Я детектив Талли, это детектив Сорано. Мы недавно говорили по телефону». «Да?» — сказал Батчик, будто ему задали вопрос. «Мы насчет Джима Франклина», — продолжала она. «И дома, который вы продали, Рэйчел Марин». «Это стандартная продажа дома», — дрожащим голосом сообщил он. «Я не сделал ничего дурного». Сорано поглядел на Талли. Она засмеялась. «Знаете», — поведала Талли, «всякий раз, когда я говорю с кем-то, начинающим со слов, я вовсе не расист, угадайте, что дальше? Да можно на дом поспорить, что во время дальнейшего разговора он либо ляпнет словцо на «Н», либо расскажет, что какой-то чернокожий отобрал у него работу. Улавливайте, куда я клоню? Никто не говорит, я не сделал ничего дурного, если только...» Талли выжидательно замолчала. Когда же Батчик не обмолвился ни словом, да сказала, «Если не сделал чего-то дурного». «У меня сон», — ответил Батчик. «Простите», — вклинился Сорано. «Я подписал соглашение о неразглашении. Я не могу с вами говорить». «Вы подписали соглашение о неразглашении при продаже дома Рэйчел Марин?» Батчик кивнул. «Ни разу не слыхал о сон на покупку дома», — заметил Сорано. «Разве что какой-нибудь знаменитости вроде Питера Динклейджа». Батчик пришел в полное недоумение. «Питер Динклейдж? Тирион Ланнистер? Игра престолов? Вам следует держаться в русле современной культуры, мистер Батчик». «Я бы поспорила с примером современной культуры», прозвучавшим из уст моего напарника. — подхватила Талли. «Но факт в том, что соглашение о неразглашении заключается между двумя сторонами в отношении гражданских дел. На них распространяется действие ордеров, а закон их не защищает». «Откуда следует, что ваш сон в суде вас не защитит?» — довершил Серано. «В суде?» — Бачик явственно побледнел. «Законодательство США гласит, что сон или соглашение о неразглашении не могут законным образом воспрепятствовать предоставлению сведений правоохранительным или государственным органам», — изрек Серано. «Итак», — сурово отчеканила Талли, — «вопрос в том, почему Джим Франклин потребовал от вас подписать сон при продаже дома Рэйчел Марин?» «Я не нарушал никаких законов», — убежденно заявил Бачик. «Я продал дом, просто и без затей, рядовая транзакция». «Покупка дома за 800 штук наличными — далеко не рядовая транзакция», — надавился Рано. «Сколько домов в подобном ценовом сегменте вы продали без необходимости для покупателя влезть в ипотеку?» Бачик промолчал. «Ух ты, как много!» — поддела Талли. «Повторю, не похоже на рядовую транзакцию». «Рядовая или нет, но вполне законная. Вы не имеете права приходить сюда и запугивать меня», — заявил Бачик. «Запугивать вас?» — проговорила Талли сделанным изумлением. «Уж поверьте, мистер Бачик, если бы мы пришли вас запугивать, вы бы сразу поняли. Мы просто хотим знать, почему развели такую секретность вокруг рядовой покупки». «И мы хотим знать природу связи Джима Франклина с Рэйчел Марин», — докинулся Рано. «Он был ее адвокатом», — сказал Бачик в уверенности, что раскрытие этой талики информации не доведет его до беды. Он вел переговоры и проверял ее договоры купли-продажи. «Это он составил сон?» — спросил Серано. Бачик молчал. «Сколько проданных вами домов требовали сон?» Снова молчание. «Это все меньше и меньше похоже на рядовую покупку», — снова сказала Талли. «Послушайте, мистер Бачик», — вкрадчиво произнес Серано, — «у нас нет никакого интереса докучать вам или портить вам жизнь, и это правда. Но мы хотим установить истину, независимо от того, поможете вы нам или нет, и хотя мы не хотим вредить вашему бизнесу, если вы будете тормозить следствие, отказываясь сотрудничать, что ж, тогда я возьму свои слова назад. Так что поведайте нам, без обиняков, почему Джим Франклин требовал, чтобы вы подписали сон?» «Вы не будете разглашать», — сказал Бачик. «Я не могу допустить, чтобы мое имя упоминалось в связи с нежелательными историями». «Если все обстоит, как вы сказали, мистер Бачик», — ответила Талли, «если вы не кривите душой, ваше имя останется чистым, как гранитная столешница в первый день продаж». «Ладно», — сдался Бачик. «Ее настоящее имя не Рэйчел Марин. Это часть соглашения. Марин — имя, занесенное в договор, но это не ее собственное имя. По-моему, отчасти поэтому она и заплатила наличными, чтобы не было никаких записей о банковских транзакциях на реальное имя. Никаких ипотек, никаких кредитов». «А какое у нее реальное имя?» — напирала Талли. «Не знаю», — заныл Бачик. И оба поняли, что он не лжет. «Раз ей не требовалась ипотека, нам не требовалось проводить все рутинные проверки, необходимые, когда замешан банк. А платеж прошел удостоверенным чеком от Franklin & Rosato Associates, а не от покупателя. Как будто мы продавали поручителю». «Вы утверждаете, что чек выписала юридическая фирма, а не покупатель, потому что она защищала личность покупателя?» «Я этого не говорил». «Почему они хотели скрыть ее личность?» «Этого я тоже не знаю». И снова Бачик говорил совершенно искренне. «Вы несколько лет провели в Дарине в небольшой фирме недвижимости под названием Front Door Associates», — сказал Серано. «Это верно», — кивнул Бачик. Этот вопрос ему понравился. Невинный и врать не требуется. «Это там вы познакомились с Джимом Франклином из Франклин и Розата?» — поинтересовалась Талли. Бачик склонил голову к плечу, словно не совсем понял вопрос. «Потому что это слишком уж большая натяжка, вам не кажется?» что адвокат из Дарина, из всех, у кого можно купить дом в Эшби для анонимного клиента из Коннектикута, обращается именно к вам. Так что вы должны были знать Джима Франклина ранее. Вот почему он и Рэйчел Марин, или как там ее, пришли к вам. Джим Франклин знал, что вы проведете сделку с наличными, не задавая лишних вопросов. «Я же сказал», — ответил Бачик. «Никаких законов я не нарушал». «Нет, но его могли нарушить Джим Франклин и Рэйчел Марин», — сурово заявила Талли. «И либо вы сотрудничаете с нами, и мы все можем быть друзьями, либо вы можете работать против нас. И в этом случае я уж позабочусь, чтобы к концу года вы торговали биотуалетами». Сырано увидел капли пота, выступившие у Бачика на висках. Незачем даже смотреть по сторонам, чтобы понять, что коллеги Бачика чутко ловят каждое слово, а постоянно хлопающая дверь сообщает о потенциальных клиентах, внезапно передумавших входить при виде полиции внутри. Каждая секунда колебаний Бачика влетает фирме в кругленькую сумму. «Подробностей я не знаю», — вымолвил Бачик. «Но с ней случилось что-то плохое. Очень плохое. Мы знакомы с Джимом Франклином 20 лет. Я продал ему его первый дом. Что-то не верится, чтобы рынок недвижимости в Эшби был прибыльнее, чем в Дарине», — заметил Сарана. «Почему вы перебрались сюда?» «Попал в беду», — признал Бачик. «Проблемка с кокаином. Фронт-Дор наняла меня, и 2 года я зарабатывал солидные 6-значные суммы. А нет ничего хуже, чем усугубляющаяся проблема с наркотиками, когда есть деньги, чтобы швырять в это жерло. Так что однажды я явился в дом, открытый для осмотра, в состоянии полного неадеквата, и затеял драку с покупателем. Не прошло и суток, как из фронт-дор меня вышвырнули. Джим Франклин заплатил за мою реабилитацию. А когда я вышел, устроил меня здесь. 15 лет я как стеклышко. Так что вот, я перед Джимом Франклином в долгу, он спас мне жизнь. Но при том он не станет меня просить сделать для него что бы то ни было противозаконное, после всего, что я выстрадал. Разумеется, это была любезность, но законная. Что бы там эта Марин ни натворила в Дарине, я не имею к этому никакого отношения и понятия об этом не имею. И это чистейшая правда, Богом клянусь. Можете поговорить с Джимом Франклином, если он пойдет на разговор с вами, но эта моя причастность исчерпывается. Я продал дом, получил комиссионные и точка. А теперь попрошу вас, детективы, больше я ничего не знаю». Бросив взгляд на Талли, Сарану кивнул. Он поверил Бачику. Талли положила ему на стол свою карточку. Бачик уставился на нее как на ядовитую лягушку. «Если вспомните что-либо еще, позвоните мне. А если мы узнаем, что вы что-то замалчиваете, готовьтесь к нежелательным последствиям». Покинув Алексея Бачика, Сырано и Талли направились к выходу. Но едва Талли открыла дверь Айронгейта, как на нее с разбега налетела другая женщина, да так, что обе повалились на асфальт. «Будь я проклята!» — проговорила Талли, поднимаясь с тротуара. «Забавно столкнуться здесь с вами, мисс Марин».